Ну что же, вот и выяснили, куда моя сотка ушла, и, честно говоря, нисколько не жалко ее, моя бы воля, еще бы кучи накинул, но, имеющиеся здесь оповещения и предупреждения сразу сказали, что в данный момент возможность перевода денег другим бойцам ВКС или прием платежей от них заблокированы. Ну и ладно, пока ковырялся с интерфейсом, наш челнок добрался до Руси, я уставился на экран, разглядывая приближающуюся, наплывающую на нас огромную тушу корабля. Вокруг корабля, словно рой мошек рядом с каким-то большим неповоротливым животным, сновали метеориты. Часть из них шла на посадку, часть взлетала, кто-то ждал своей очереди на посадку, а часть кораблей и вовсе сидела на палубах корабля. Пилот развернул наш кораблик, и мы полетели вдоль борта, на котором громадными буквами белой краской было выведено 3786-р, бортовой номер корабля. Едва мы вышли, как заметили широкоплечего мужика, стоявшего, выпятив грудь, заведя руки за спину и внимательно разглядывавшего всех, кто выходил из челнока. Я разглядел его звание и сразу догадался, кто это. Мы с кучей направились к нему и, подойдя ближе, я убедился, что был прав, на груди была нашивка с фамилией К. Уоллис. Я толкнул кучу локтем и, когда до сержанта оставалось пара метров, мы двинулись, печатая шаг, затем вытянулись перед ним, ударили кулаками в грудь, оттопырив локти в стороны, стандартное воинское приветствие, принятое в ВКС. Рядовой Куражев прибыл, отрапортовал я, рядовой Клаус прибыл, гаркнул и куча. Сержант Уоллис, представился наш встречающий, вольно, бойцы, следуйте за мной. Он развернулся и двинулся прочь, мы с кучей переглянулись и молча двинули за ним. Сержант вел нас по коридорам корабля, пока, наконец, не остановился возле одной из дверей, ничем не отличающейся от тех, что мы уже прошли. «Кубрик вашего МТГ», — объявил он, — «ваш непосредственный командир, капрал Бывалов. Он проведет первичный инструктаж и скажет, что делать дальше». Все ясно, даже не дождавшись наших ответов, сержант развернулся и направился в обратном направлении, ну а мы вошли внутрь каюты. Что ж, надо признать, что здесь условия жизни были на порядок лучше, чем на Лиссабоне. Пусть отсек был небольшим, но зато нас тут обитало, получается, всего-то 6 человек. Для каждого, вон, есть отдельная ниша с койкой, тумбочка, в дальнем конце отсека две двери. Одна в сортир, вторая в душ, как понимаю, вполне сносно. Свободных коек было как раз две, а на занятых лежали наши новые сослуживцы. Едва мы с кучей вошли, как они тут же к нам повернулись. Опа, какие люди! Привет раненым героям! С одной из полок на пол спрыгнула выдра собственной персоной. «Ну что, бойцы, вы как, выдра?» Обрадовался я, вот уж кого не ожидал встретить. Думал, легко от меня отделаешься. «Ну уж нет», — рассмеялась она. Я оглядел других сослуживцев. Еще один тип мне был совершенно незнаком, зато сразу за ним стоял Юджин, тот самый молчаливый художник, которого я встретил на станции, едва туда прибыв. Ну а, судя по нашивкам, нашим командиром был тот самый Бывалый, с которым я общался, Геннадий Бывалов, судя по нашивке. Ну надо же, как я с кличкой умудрился точно попасть, а еще он уже был капралом. Мы с кучей вытянулись, вновь встали смирно, ударили кулаками в грудь. Бывалый ответил на приветствие и сразу начал вводить нас в курс дела. «Добро пожаловать в МТГ ГЛАС-1», — заявил он, — «все мы попали в учебный полк, конкретно мы попали к разведчику, в том смысле, что если не подохнем в процессе, будем выполнять поставленные задачи, уже через месяц отправимся в свое постоянное подразделение. Работенка у нас простая, нам дают точку, мы туда приходим, все зачищаем, проверяем и сваливаем, чисто, быстро и аккуратно. Все ясно? Так точно», кивнули мы с кучей. «Ну и отлично», кивнул Бывалый, «с выдрой вы уже знакомы, с Фигли тоже». Он кивнул на Юджина, а это, в этот раз кивок последовал в сторону последнего, незнакомого пока что нам соратника, Вильгельм Дариус Бласков. «Можно просто злой Вилли. Прошу любить и жаловать, куча. Кураж», протянули мы руки для пожатия соратнику. Тот молча их пожал, но ни единого слова не проронил. «Теперь введу вас в основы основ», заявил Бывалый. «Тут все просто. У вас есть счет с кредитами, и эти самые кредиты можете тратить на все что угодно. Броню, оружие, базы знаний». «Базы, а это еще чего такое?» — нахмурился куча. «Боже, парень, ты из какой дыры вылез?» — вздохнул Бывалый. «Базы знаний — это объем информации, который с помощью твоей нейросети можно загрузить прямо тебе в головешку. К примеру, основы управления транспортными средствами или же навыки владения рукопашным боем. Чего мне драться уметь, если мы жуков стреляем? Удивился Куча. Это я просто для примера, вновь вздохнул бывалый. Ну, короче, завтра утром ровно в 8 отправляйтесь к сержанту на предварительный инструктаж. Он вам поможет с выбором первых покупок. От себя добавлю, не тратьте все, проверяйте, сколько стоит оживить вас в клон-центре, и держите эту сумму про запас. Или чего будет-то, заинтересовался Куча. Или в один прекрасный момент полетишь снова в мясо, хмыкнул бывалый. А мы разве уже не там? Спросил я. Не, Кураж, рассмеялась выдра. Мы теперь в оленях. Я тут же вспомнил офицера с эмблемой оленя на нагрудной пластине. Вот оно что значит. Очередная учебка, где нас проверяют, испытывают и сортируют, чтобы потом отправить в действующую часть. А нам, значит, выпало оказаться в разведчиках. Ну окей, я как бы и не против. Глава 10. Новые игрушки. Я подвигал конечностями, привыкая к тому, как на мне сидит бронескаф. Надо сказать, что несколько неудобно. Но все же со временем привыкнуть можно, тем более что без этого скафа никуда. Та броня, которую выдавали нам на наше первое задание, это именно что броня в кавычках. С ней ли идти, без нее, практически никакой разницы нет. От лап и жвал она не спасет, от случайной сумасшедшей пули тоже. Толку от нее ровно ноль. А вот ШАП-4, он же штатный армейский бронескаф, уже совершенно другое дело. Я, кажется, и читал, и слышал про эту броню. Вроде как есть ее гражданская модификация, СЛУ-2. Она, конечно, существенно легче нашей, стандартной, но зато на ней есть куча примочек, из-за чего она очень популярна среди скаутов-боевиков корпоративных, занимающихся освоением, разведкой новых планет, ну или поддерживающих на них порядок. ШАП-4 – это простейшая модификация. Далее, как нам объяснил сержант, есть более новые версии, 5, 6, 7, и в них примочек и возможностей куда больше. Но мне и 4 версия вполне себе ничего. Правда, и цена на этот бронескаф кусачья, аж 1000 кредов. И выбор прост. Хочешь попасть в нормальное подразделение, будь любезен оформить дополнение к контракту, тебе выдадут 1000 кредитов. Правда, вернуть придется 1100. Не хочешь этого делать, окей, тебя переведут в другое подразделение и, скорее всего, ты в следующий бой пойдешь с новым выпуском рекрутов. Ну а уровень выживаемости там не особо велик, я уже в этом убедился. Так что, скрипя сердцем, я, как и все остальные в нашем МТГ, оформил дополнительное соглашение. Теперь этот костюм самое важное и дорогое, что у вас есть, меж тем вещал сержант, дожидаясь, пока мы влезем в новенькие скафы, пообвыкнем, научимся двигаться в них, харкайте кровью, умирайте, но вы обязаны доползти до десантного бота или челнока и завершить задание, иначе отправитесь в мясо. Крайне не рекомендую быстро закрывать взятый кредит. Как раз наоборот, тяните сколько можете, собирайте деньги на счету, чтобы если вы попадете в совсем уж безвыходную ситуацию, можно было спокойно подохнуть, а затем вам хватило денег на счету, чтобы оплатить новый клон и новый скаф. Ясно? А если не хватит? Годин сержант, как обычно, задал дурацкий вопрос Куча. Полетишь в мясо, пожал плечами сержант, и вообще, зарубите себе на носу. Насколько бы вы ни были крутыми, насколько бы ни была прочной ваша броня, насколько бы мощной ни была пушка, шансы подохнуть у вас есть всегда. Поэтому всегда нужно иметь деньги про запас, на новую броню, новую пушку и, собственно, на новый клон тела. Закончатся деньги, полетите в мясо. Неужели и вас... «Случись такое, отправит к рекрутам», — поразилась выдра. «Отправит», — кивнул сержант, — «впрочем, есть исключения. Если вы прошли не через одно сражение, если у вас есть куча наград и вы не лажали, вам могут предоставить еще один шанс, но никогда и никому не советую искушать судьбу. Решение принимает не человек, а хладнокровная, расчетливая машина. Она вас и ваше дело рассмотрит со всех сторон, будет взвешивать все за и против». И далеко не факт, что вы для нее будете стоить даже пару тысяч кредитов. Вот тут я сержанту нисколько не верил. Ну совершенно не верю, что его, к примеру, или какого-нибудь бравого летеху просто кинут к мясу. Нельзя же настолько тупо относиться к опытным бойцам, тут мой взгляд упал на бывалого. Или можно, вон, наш капрал явно не из робкого десятка и многое повидал, а ведь оказался с нами на том штурме, среди рекрутов. Теперь дальше, меж тем продолжал сержант нас учить, ваша броня, как я уже сказал, самое ценное, что у вас есть, она может спасти вам жизнь, а если поставить дополнительные модификации, то ваша броня станет гребаным костюмом супергероя. Это как, опешил Куча, который, как я знал, был без ума от комиксов про как раз всяческих крутых парней, скаутов с кучей примочек, спецназеров, валящих врагов пачками, нейробойцов, владеющих телекинезом, умеющих читать мысли и многое другое. ШАП-4 имеет около 2 дюжин различных модификаций, пояснил сержант, в том числе прыжковые ранцы, силовой и кинетический щит, крепление для установки дополнительного вооружения, оружие ближнего боя и многое другое. Все это, если вы научитесь им пользоваться, будете делать это грамотно, позволит не только выжить, но и выполнить задачу или даже прикончить врага, казалось бы, в безвыходной ситуации. Но это потом, а пока вам предстоит освоиться с базовой комплектацией, привыкнуть в ней двигаться, ходить, драться. Всем ясно? Так точно, сержант, отлично. Далее, пушки. Пушек у ВКС много, и есть они на любой вкус, однако вы, если не облажаетесь, будете в разведке, а работенка у нас специфическая. Никаких здоровенных замедляющих вас дур, никаких пулеметов, во всяком случае, пока. А что тогда, сержант, поинтересовался я, сраные отбойники и вы? Нет, никаких штурмовых винтовок и автоматов, поморщился сержант, от них куча рикошетов, и чтобы завалить всего одного жука, вам придется извести целый магазин. Так что тогда, сержант подошел к оружейной пирамиде и взял в руки нечто вроде дробовика, старый добрый Ремак на 6 патронов. Этот малыш не раз и не два спасал мне жизнь, заявил сержант, нежно и бережно погладив оружие. Стоит всего 100, но способен с одного выстрела свалить паука, куда бы вы ему ни целились. Он весит, как бревно, поморщилась выдра. Для неженок имеется АЦН 12-2АП, спас. Сержант взял с пирамиды еще один дробовик куда короче предыдущего и с передней рукоятью, благодаря чему досылать патроны легче некуда. Он тут же это продемонстрировал. 7 патронов, 8-й уже в стволе, дозарядка возможно по 1 патрону, так что палить и перезаряжать эту штуку вы можете прямо на ходу. Значит, вы предлагаете брать на задание дробовики? Спросил с улыбкой Юджин. Это сугубо мое личное мнение. Если вы не согласны, то имеется штурмовой карабин «Аксис», новая игрушка появилась в руках сержанта, 30 патронов, темп стрельбы скромный, но зато патрон практически как на отбойнике, а отдача куда слабее, пробивает хитин на ура, а если повезет, то и панцирь тоже. Ну и старье, вновь поморщилась выдра, это же все старики, стариками, они же первое поколение, называлось устаревшее оружие, старые образцы, давно списанные и не использующиеся не то что ВКС, а даже псами. Парадокс в том, что нам сержант показывал как раз модели этого поколения, единички, и негодование выдры я прекрасно понимал, разделял. Еще бы нули достал, это просто гражданские образцы, использующиеся для самозащиты или охоты. Я-то, честно говоря, ожидал хотя бы 2-е и 3-е поколения, энергопушки, комбинированные модели, фазеры, плазму и тому подобное. Но никак не это дерьмо. И самое обидное, что костюмы нам выдали очень даже неплохие, к ним же в комплекте штатные пионеры, комбизы, обтягивающие тело, позволяющие сохранить тепло или остудить бойца в случае, если герметичность скафа будет нарушена. Также комбизы эти могли кое-как защитить от повреждений. Хрен знает, выдержат ли пулю, но вот всякого рода обломки и осколки, запросто. Единственный минус – без рабочего скафандра пионеры практически бесполезны, имеющийся штатный аккумулятор работает всего ничего. Но блин, и пионер, и ШАП, это прямо-таки технологии далекого будущего по сравнению с теми пушками, которые нам показывал сержант. С другой стороны, с чего ему их рекламировать? Уверен, ему с этого никакой пользы. Неужели это оружие действительно куда лучше новых образцов? Чуть позже, открыв полный список склада, я понял, в чем загвоздка. Да, современные модели куда лучше, эффективнее, смертоноснее и удобнее, но и стоят они в разы больше. Рельсотронный дробовик-дрель, к примеру, весит целых 800 кредитов, когда те же спас, ремак и так далее всего по 1-2 сотни. И нахрена переплачивать, если у дрели всего лишь пробиваемость выше, чем на обычной кинетике. Да еще когда у меня на счету всего 1000 с небольшим, и кредит еще на 1000 за скаф. В общем, я проникся словами сержанта. Тем более что, по его мнению, отбойник ива не способны нанести серьезный урон жуксам. Чертовы насекомые, не тот противник, против которого данное оружие будет эффективным. Против людей, особенно не в броне, самое оно. А тут, впрочем, в дальнейшем я понял и оценил ту же дрель, но это когда еще случилось. Сержант еще несколько минут распинался насчет оружия, снаряги, всякого рода гранат и прочего, а затем перешел к главному. Каждый из наших костюмов был оснащен системой «Взор». Эта штукенция отслеживала все наши действия, подсчитывала количество убитых противников, фиксировала все, что мы делали, и на основании этих записей нам и засчитывались призовые. Причем, как я понял, даже если я завалил какого-нибудь жукера, отвернулся и не увидел, что его убил, кто-нибудь из моих товарищей это видел, и уже его взор это зафиксировал. А затем, когда записи со всех скафов попадут к ИИ, деньга за убитого противника будет мне начислена. Что ж, удобно. И теперь понятно, как ВКС отслеживает эффективность каждого отдельного бойца. Закончив с брифингом, сержант отправил нас в тренировочный зал. Там с помощью капсул виртуальной реальности нам предстояло оттачивать свои навыки в обращении со скафом, а также учиться работать командой. На все про все нам дали 3 суток, а далее наш взвод, каждая из МТГ, получили свои задания. Надеюсь, сержант был прав, и мы не попадем в замес вроде того, из которого я выбрался только благодаря куче и выдре. Глава 11. Первое задание. Давайте, давайте, сонные мухи, поживее. Едва только вспыхнул свет в нашем отсеке, а появившийся в дверях сержант начал на нас орать, я вскочил с постели, впрыгнул в свой комбез и принялся облачаться в боевой скафандр. Вот и настал наш час. Мы летим на задание, настоящее боевое задание. Не в ту мясорубку, в которую мы попали в прошлый раз, а... Короче, вы поняли. Быстрее, девочки. Потом накраситесь. Гаркнул бывалый, уже успевший натянуть свой скаф, схвативший оружие и торчавший у дверей. Пушки не забывайте. За вас их никто к кораблю не потащит. Ну, живей, живей. Несколько секунд, и мы все были готовы. Капрал разблокировал дверь, и мы бегом бросились за ним, побежали по коридорам корабля. Минуты две мы просто бежали, виляя, словно в лабиринте, а затем, пройдя очередную дверь, оказались в огромном зале. Я даже на секунду сбился с темпа, разинув рот, все рассматривая вокруг. Помещение это было просто огромным, и в нем стройными рядами стояли десантные боты. Я знал эту модель. В учебке нас заставили чуть ли не наизусть учить модели, серии, модификации, и даже силуэты кораблей, чтобы мы по одному взгляду могли определить, что за корабль перед нами. Ну а сейчас перед нами стояли метеориты. Часть прямо на палубе, часть словно бы подвесили к потолку. Сколько их тут, я даже не пытался посчитать. 100, не меньше. Какие-то из них взлетали, пролетали через весь зал, проскальзывали через ярко-синие экраны и оказывались снаружи. Экран этот – отличное изобретение. Чтобы не делать шлюзы, ворота, не терять время, установили силовой щит, ну, или же некое его подобие. Эта штука не выпускала из отсека газ, сохраняла атмосферу в ангаре, но десантные боты с легкостью проходили через щит. Вот как раз один такой проскочил и вылетел в открытый космос. Вокруг нас творился хаос. Большие и маленькие боевые отряды спешили к своим ботам. Кто-то уже загрузился, кто-то опаздывал, и на них орали, чтобы поторапливались. Как тут разобраться, понять, какой из кораблей наш, я не представлял. Но бывалый на то и бывалый, что безошибочно вел нас туда, куда следует. Мы подбежали к одному из метеоритов, огромной хреновине со здоровенными тростерами по бокам, под брюхом которой словно бы несколько контейнеров было прицеплено. От контейнеров к палубе тянулись аппарели, по которым и можно было попасть внутрь корабля. Бывалый заставил нас оббежать корабль спереди, заскочить, громко стуча подошвами, по аппарели в один из таких контейнеров. МТГ «Глаз-1» прибыла, отрапортовал бывалый, ударив кулаком в грудь и вытянувшись перед сержантом. «Отлично, занимайте свои места», — кивнул сержант и, словно бы в никуда, ни к кому конкретно не обращаясь, выдал. Черт бы побрал этих флотских. Где пилоты? Мы просидели в креслах уже 5 минут, однако метеорит и не думал взлетать. Более того, я так понял, на мостике корабля никого не было. Сержант, видимо, забыв переключиться с общего канала, принялся вызывать нашего офицера-координатора. Говорит сержанту Оллис. Прибыли для выполнения боевой задачи. Подтвердите номер корабля и время вылета. Сержант Уоллис, это координатор 1 003 815. Послышался в наушниках еще один голос. Номер корабля 0078, время взлета минус 4 минуты. Тут его голос стал звучать удивленно. Сержант, почему ваш метеорит все еще в ангаре? Не могу знать, буркнул сержант. Передайте пилоту, чтобы подключились на наш канал. Мостик пуст. Пилотов нет, заявил сержант. Понял. Проверяю. Около минуты координатор молчал, затем вновь заговорил. Сержант, ваши пилоты, регулеры, их перевели на рапидусы для поддержки тяжей. Безумно рад, Гадин. Но что нам делать? Я не умею пилотировать метеорит. Ожидайте. Так, отправляйтесь в 3 ангар, борт 0016. Взлет через 3 минуты. Со всем уважением, 3 ангар находится в носовой части корабля, а мы в кормовой. Как бы мы ни спешили, не успеем, заявил сержант. Ожидайте, я точно слышал, как координатор отключился от нашего канала, и слышал, как сержант зло пробормотал идиот инкубаторный. Потянулись минуты ожидания. Черт, ненавижу быть в таком подвешенном состоянии, сидеть и ждать непонятно чего, еще и непонятно сколько. Сержант Уоллис, на связь. Голос координатора прозвучал так неожиданно, что я чуть не подпрыгнул в своем кресле. Выдра это заметила и тут же растянула лицо в ехидной усмешке. Не боись, кураж, все хорошо, я тебя защитю. Защищу. Поправил я ее. С каких это пор фермеры стали разбираться в грамматике? Удивилась она. С тех, с которых фермеры стали ходить в школу. У вас, я вижу, это не принято, хмыкнул я, или тест на тупость завалила. Пошел ты, кураж, заржала выдра и добавила. Прошла я этот сраный тест, вижу, заржал я. Тут до нее дошло, что она смолола. Тут же покраснев, опалив меня злым взглядом, она повторила. Пошел ты. Пока мы с выдрой мило беседовали, я пропустил, о чем договорились сержант и координатор. Капрал, позвал я командира, чего там? Координатор сказал, что сейчас пришлют замену. Ждем, откликнулся тот. Замена явилась в течение нескольких минут. Попарели в десантный отсек, вбежал молодой парень плюс-минус моего возраста. Одет он был не в десантный бронескаф, а в летный комбез, и нашивки на рукаве значили, что он вовсе не рекрут, не рядовой, а кадет. «Ну что, мясо, заждались?» Растянув губы в жизнерадостной улыбке, спросил он. «Ничего, сейчас дядя Пучок отвезет вас куда надо. Кадет, меньше трепа, больше дела», — проворчал сержант. «Мы уже опаздываем, думаете?» Тараканы там с голоду помирают, ничего, подождут кормежку лишние 5 минут, ну и вы поживете чуть дольше, чем обычно. Кадет, если ты сейчас же не окажешься на мостике, я из тебя все дерьмо выбью. Сержант поднялся и угрожающе двинулся на пилота. Фигура сержанта, облаченная в боевой скафандр, выглядела поистине пугающе, но вот на кадета никакого эффекта не произвела. Тот так и продолжал стоять на месте и улыбаться. Не имею права взлетать без инструктора, заявил он. «Ну и где твой сраный инструктор?» Прогудел сержант. «Сейчас будет. Вы, флотские, никогда вовремя ничего не делаете. Иногда лучше чуть опоздать», — хмыкнул кадет, «для того, например, чтобы подумать». «Подумать?» — чуть ли не прорычал сержант. «Да», — с ехидной ухмылкой ответил наглый кадет. «Это такой процесс, десанту, к сожалению, незнакомый, во время которого...» «Сержант, можно я ему челюсть сверну?» Спросил кто-то из капралов. «Отставить!» — рявкнул сержант, у которого от злости уже рожа стала красной, как помидор. «Но, цыц, слышал, что мамка сказала!» — прикрикнул на него кадет. «Ну все, сопля зеленая, сейчас я тебя в далекий полет отправлю на пинковой тяге!» Один из капралов поднялся со своего места, явно намереваясь разобраться с наглым флотским. «Отставить!» — послышался чей-то требовательный возглас. Все развернулись к аппарели. Там стоял человек в пилотской форме в чине первого лейтенанта. А во, какую крупную птицу к нам принесло. Обычно метеоритами, как я думал, управляли максимум мичманы, а тут целый литиха, еще и первый. Они вроде эскадрильями командуют. Нет, сержант, вы и ваши люди займите свои места, приказал пилот, кадет Догвинов. Шагом марш на мостик. Есть. Кадет ударил себя в груди, четко печатая шаг, направился к лифту, ведущему на техническую палубу, с которой можно было попасть на мостик корабля. Когда пилот проследовал за ним, один из капралов, явно бывалый, проворчал. «О, Догвинов-старший сынишку летать учит. Отлично, хоть на башку бомба не прилетит, уже хорошо. Это что же, поддержал шутку его сослуживец, полетим сегодня с отцом, сыном и святым. Отставить шутки, рявкнул на них сержант. Я же, наконец, открыл для себя секрет, отчего на наш бот прибыл пилот в таком чине. Он не просто офицер-инструктор, кадет, его сын. Ну, точно, я ведь видел табличку на его груди, один и лейтенант Догвинов А. У кадета ведь такая же фамилия. Меж тем наш бот завибрировал, вокруг что-то загудело, а затем окпарели поднялись, закрылись. Я ощутил, как желудок подскочил вверх, а затем прилип к позвоночнику, мы взлетели. Пучок, как сам себя называл кадет, оказался тем еще лихачом. Пока он доставил нас с орбиты к поверхности, я думал, что из меня все кишки вытрясет. Остальные, судя по их лицам, думали так же. Пучок крутил такие виражи, которые нам и не снились. То ли перед батей выделывался, то ли... Флот, какого хрена вы творите? Хотите угробить нас до того, как окажемся на планете? Заорал на общем канале сержант. Успокойтесь, откликнулся лейтенант-инструктор. С планеты ведется огонь, мы маневрируем. Так это маневры? Хмыкнул сержант. А я думал, хотите поставить рекорд по числу моих обливанных солдат? Мой личный рекорд, 37, откликнулся Пучок, но я обязательно выбью страйк, все 50. Черт бы побрал флотских, проворчал сержант. Уж не знаю, все ли в десантном отсеке обливались или нет, но уверен, кадет смог побить свой прошлый рекорд. И я, как бы мне ни было обидно, был в числе тех, кто ему в этом помог. Фу, кураж, ты чего такое мерзотное жрал? Скривилась выдра, которая, как ни странно, содержимое своего желудка удержала на месте. Понятия не имею, я трясущейся рукой отер рот. Кажется, этот идиот вытряхнул из меня все, что я еще в детстве ел. Я, кажись, за шиворот навалил, поддакнул Куча. Эй, Пихтура, послышался в рации голос Пучка. Обмазывайтесь кетчупом, сейчас я вас жукам доставлю. Точка 6. Подлетное время 40 секунд. МТГ Восток-2, готовьтесь к высадке. Рявкнул сержант. Нас здорово тряхнуло, а потом так вдавило в кресло, что у меня перед глазами свет померк. Пошли, пошли. Точка 3. Подлетное время минута. Объявил кадет следующую остановку. МТГ ГЛАЗ-3. Готовьтесь. Проорал сержант. Было еще два остановки, и потом, наконец, наша. Точка 2. 40 секунд. Сообщил Пучок. МТГ ГЛАЗ-1. Ваш выход. Заорал сержант. Покинуть места. Послышался голос нашего капрала. Все капарели. Точка 2. Объявил Пучок. ГЛАЗ-1. Выходим. Приказал капрал. Мы, уже столпившиеся у открытой аппарели, один за другим шагнули с края. Наш метеорит завис на высоте метров 5 от поверхности планеты. И, честно говоря, глядя с такой высоты вниз, я очень сомневался, что прыгать – правильная идея. Здесь ведь запросто можно сломать ноги или того хуже. «Пошли, пошли!» – заорал сзади сержант. Пришлось задвинуть глубоко назад инстинкт выживания и подчиниться приказу. Собственно, время, проведенное в учебном лагере, дало свое, услышав команду. Я тут же подчинился, моментально забыв о своих страхах и опасениях. Едва я шагнул с аппарели, в наушниках засвистел ветер, а я сам полетел вниз и приземлился. Вопреки ожиданиям, ничего страшного не произошло, никаких переломов не получил, и даже ноги не ныли от удара о землю. Как так вообще? Ах, да в моем скафандре есть ведь компенсаторы, да и планета обладает куда меньшей силой притяжения, чем большинство освоенных человеком. Я огляделся, вся наша команда уже приземлилась и озиралась по сторонам, ну а метеорит над нашей головой, развернув трастеры, резко ушел в сторону, в считанные секунды улетел на добрую сотню метров. МТГ. Послышался в наушниках голос капрала. Направление 140. Глядите в оба, тут прошли стяжи, но они ленивые сволочи и, скорее всего, оставили несколько нор. Глава 12. Простая работенка. Куда ни глянь, один песок, мы будто в пустыню угодили. Хотя нет, вон там, справа и прямо по курсу, вижу какие-то нагромождения скал вроде каменных островков посреди бескрайнего, пустынного моря. Я крепче сжал приобретенный для миссии ремак, который купил, все-таки послушавшись сержанта. Ну а чего, меткость у меня не ахти, а из этой штуковины промахнуться еще надо уметь, если враг близко, разумеется. Ну а если далеко? На этот случай у нас есть Юджин. Он единственный, кто взял с собой дальнобойную винтовку. Что ж, остается надеяться, что он ею умеет пользоваться. Куча, как и я, взял дробовик. Он долго ломался, что брать, и в конце концов плюнул. Подсмотрел, что купил я, и взял себе то же самое. Ну а чего, на то, что я действительно хочу, денег не хватает, горестно вздохнула он. А чего хотел, поинтересовался я. Пулемет, признался Куча, но не та здоровенная хреновина, что в прошлом бою был, а покороче, поудобнее. Я видел такой в каталоге, но он стоит 1000, а у меня денег только на шиш с маслом. Понимаю, сейчас для нас это непозволительная роскошь, кивнул я, но может быть, повезет. Пару заданий проскочим и подсобираем деньжат. Угу, согласился со мной Куча. Что касается выдры, то она все то время, что у нас оставалось до начала задания, ходила смурная. Как и Куча, ей не хватало на какую-то пушку. Более того, пушка сама по себе ее не интересовала, ей хотелось заработать на новый бронескаф. Если говорить точнее, полный доспех, тяжелую броню. А цена на самую простую модель начиналась от 5000. Так что если нам с Кучей до новой пушки оставалось 1-2 задания, то выдре еще пилить и пилить. Впрочем, она нашла выход из положения. Когда я уже купил себе дробовик, пришел на стрельбище, чтобы его опробовать, там был самый ажиотаж, народ во все глаза глядел на то, что происходит. А происходила там выдра, купившая огнемет. Ее довольное лицо и безумные глаза после обкатки оружия надо было видеть, столько счастья не бывает даже у ребенка, которому подарили игрушку, которую он долго хотел. «Вот это по мне», — заявила она, — «вот это оно, юху». Я думала, на доспех придется зарабатывать долго и скучно, но теперь я почему-то представил, как выдра стоит на небольшой горе, у подножия которой копошатся жуксы, и как выдра поливает их пламенем из своего огнемета. «Бррррр, этот метр с кепкой совсем бешеная». Что касается молчаливого злого Вилли, то он вооружился таки пулеметом. Ну и наш капрал был с самой обычной импульсной винтовкой Алехина. Несмотря на то, что говорил сержант, бывалый взял таки его. Видимо, он не разделял мнение сержанта насчет этого оружия, либо же знал что-то, чего не знал сержант. Все же, я был в этом уверен, бывалый не зря так зовется, он явно прошел огонь и воду, а то, что попал опять в рядовые, в мясо, что ж бывает, не повезло, вылезет и из этого дерьма. Да чего там, уже вылез. Капралом ведь стал, кураж, центр, Куча справа, я слева, выдра, левый фланг, Вилли, правый. Принялся командовать бывалый, когда все мы оказались на поверхности планеты. Юджин, ты за куражом, всем наготове, глядите по сторонам. Ясно, так точно, капрал, отлично. Направление 190, шагом марш. По пустыне мы брели час или даже больше, совершенно ничего не происходило, и я откровенно заскучал. Нет, отнюдь неплохо, если мы противника не встретим, дойдем до указанной точки, загрузимся на корабль и свалим отсюда. Миссия выполнена, вот вам деньги. Я только за, но все же хотелось бы опробовать оружие и броню в деле. Без экстрим-тестов, отбивая бесчисленные орды жуксов, а так, прибить небольшую стаю, и уже отлично. Однако вокруг никого и ничего. Единственным моим развлечением было слушать переговоры на общей волне. У большинства МТГ, как и у нас, все было тихо, но парочка все же нашла противника и сейчас развлекалась. Развлекалась, потому как вражеские группы были малочисленны и не представляли угрозу. Повезло ребятам, деньгу срубит. Вижу врага. Направление 60. Опа, все мы тут же повернули головы в нужном направлении. Тьфу, ты тоже мне враг. Вереница мелких работяг-жуксов куда-то тащится. Огонь не открывать, приказал вдруг бывалый. Следуем за ними. На кой черт нам это? Буркнула выдра. Я еще только по пустыне за тупыми тараканами не тягалась. Разговоры. Рыкнул бывалый, заставляя выдру заткнуться, но хватило ее ненадолго. Минут 15 мы как дурни брели за неспешно куда-то следующими таракашками. Да что за хрень? Вновь возмутилась выдра. Мы отклонились от маршрута, ушли в сторону. И на кой черт? Нам не просто велено прогуляться из точки А в точку Б, назидательно произнес бывалый, мы должны найти и зачистить все, что пропустили тяжи перед нами. А тараканы тут при чем? Фыркнула выдра. Они ж безмозглые. Именно, согласился бывалый. Им приказали, они пошли. Но куда-то же они идут. В смысле, или возвращаются к норе, или бегут из разрушенной в уцелевшую, или... Или что? Или увидим. Хватит болтать, рядовая. Следи за местностью. Выдра вновь заткнулась. Ну а я мотал на ус все, что говорил бывалый. Он явно опытный в этих вопросах и просто так бежать за тараканами не будет. Явно ведь что-то знает, но не договаривает. Вижу цель, Скорпи, на 70. Опа, это прямо по курсу. И, что плохо, Скорпи, это те твари с клешнями и острыми, как мечи, хвостами, которые с одного удара могут убить. А вот завалить их та еще проблема. Хитин у них прочный, ни в какое сравнение с тем, что у пауков, не идет. Что еще хуже, Скорб был не один, я насчитал 4, но, вполне возможно, что их может быть и больше, просто мы их не видим, прикопались, сволочи, в земле и сидят. Ага, вон, я вижу, как что-то непонятное торчит из песка тут и там. МТГ, к бою, приказал бывалый, первоочередная цель, Скорпи, держать дистанцию. Угу, легко сказать держать дистанцию. Как раз моя пушка и пушка кучи для такой дистанции совершенно не годились. Нам оставалось только ждать, пока Скорпи подойдут ближе. Если подойдут, так как сам бывалый, Юджин и Вилли открыли огонь, причем довольно эффективный. Если бывалый бил по Скорпи и его пули просто отскакивали от хитина, то Вилли явно хитин пробивал. Пока что, правда, только хитин рвал очередями, но скоро и до мяса доберется. А вот винтовка Юджина бухала раз за разом, и каждое попадание словно бы вырывало куски хитина и плоти из тел тварей. Каждый раз, когда он попадал в Скорпи, тот начинал отчаянно визжать, дергаться из стороны в сторону, будто это чем-то помогло бы. Помогало скорее Юджину. Когда он заставил Скорпи в очередной раз начать вилять, тот открылся и тут же получил пулю прямо в морду. Попадание мало того, что оторвало ему жвалы, покорежило морду, но еще и прошло глубже в тело, калеча и уродуя все по пути. Скорпи прошел с горем пополам еще 3 метра, а затем вдруг рухнул на песок, раскинул лапки в разные стороны и задергал ими. Готов, готов. Тем временем остальные, один из которых был здорово потрепан Вилли, подошли ближе, и теперь уже мы с кучей могли по ним бить. Я вскинул дробовик и принялся палить, целясь в точку, где клешня соединялась с телом. Уроки сержанта не прошли даром, и уже 2-м выстрелом я смог отстрелить клешню. Остаток магазина уже всаживал в незащищенную морду, убив таки паршивца. Ай да я, ай да молодец. Мне жутко хочется пристрелить еще одну тварь, но патронов нет, нужно перезаряжать дробовик. Впрочем, рядом куча, и он от меня не отставал, почти добил свою цель. Но тут в дело вступила выдра, о которой я совершенно забыл. Столб пламени ударил по жуксам, заставив их заверещать. Ну, еще бы, от огня хитин не спасет, как раз наоборот, он разогревается и доставляет больше проблем, чем пользы. Вон, Скорпи уже и думать забыли о нас, извиваются, пищат, верещат, дергаются в огне, но не приближаются. Ну а пока выдра их держит, при этом хохоча как бешеная, мы все продолжаем стрелять по тварям. Когда у выдры закончилось топливо, в живых остались всего 2 Скорпи, да и то один был так изодран в клочья пулеметными очередями и попаданиями из снайперки, что еле на ногах держался. Второй же был поживее, но он весь был объят огнем и пер на нас как сраный живой факел. Пока Вилли и Юджин добивали своего подранка, мы с кучей сосредоточились на последнем. Я целил, как и в прошлый раз, пытаясь отстрелить твари клешню, которой она прикрывалась, пытаясь добраться до нас, а куча бил ей по лапам. Бух-бух-бух. Оба наших дробовика грохотали беспрерывно, но все же 1-м результата добился куча. Отстрелил к чертовой матери 2 лапы Скорпи, и жукс упал на песок, но все же пытался ползти к нам, загребая песок оставшимися лапами, помогая себе клешнями. Вот только такой способ передвижения открыл его для меня, и я пальнул в тварь 3, выцеливая морду. Уже 2-й выстрел достиг цели, дробь разворотила морду, оторвала жвалы, но я, то ли не удержавшись, то ли из азарта, пальнул еще раз. Брызнула желтая жижа, заменявшая жуксом кровь, и Скорпи наконец-то остановился, судорожно дернулся и затих. Я облегченно выдохнул, огляделся. Все, закончились Скорпи. Тут же спохватившись, принялся заряжать свое оружие, но торопиться было некуда, противника пока видно не было, только таракашки далеко впереди бродили кругами между какими-то обломками, которые я ранее принял за закопавшихся в песке противников. Вперед, глядеть по сторонам, приказал бывалый, и мы пошагали к рабочим. Глава 13. Хороший тон. Разнести стадо тараканов не было для нас сложной работой, у рабочих нет ни серьезной брони, ни каких-либо боевых преимуществ. Фактически это было жуксовое мясо вроде наших новичков, которых кидают в самое пекло. Ну и эти тоже у врага были просто разменной монетой. Оно и понятно, ни хрена толком не умеют, брони нет, просто носильщики и бегунки, которых можно штамповать сотнями, ну, или как там жуксы себе подобных делают. Часть тараканов завалили мы с кучей, часть пострелял бывалые зывы, ну а затем подтянулась выдра и сожгла все, что осталось из огнемета. Стоит заметить, что Вилли и Юджин в бой не вступали, позволив нам повеселиться. То ли патроны не хотели тратить, то ли решили дать нам подзаработать. Ну мы и оторвались по полной, тем более что целей хватало. Тут было десятка три тараканов, которых мы и перебили. Кураж, куча, Юджин, в дозор, приказал бывалый, когда мы закончили. Выдра, Вилли, осмотреть тут все. Мы с кучей повиновались, стали по разные стороны полянки, где и разгорелась битва или, скорее уж, побоище, и принялись пялиться в пустыню. Впрочем, то и дело оглядывались назад, было жутко интересно, что там наши делают. Юджин влез на небольшую скалу и крутил башкой туда-сюда, бдя за окрестностями куда лучше и внимательнее нас. Но ему положено, снайпер ведь, командир, послышался в динамиках голос Вилли. Подойди, твою же, послышался вздох бывалого. Чего там, выдра не выдержала первой. Похоже, тут жуксы порвали взвод тяжей, пояснил, наконец, бывалый. Тяжей, поразилась выдра, как их порвать можно, там же броня, успокойся. Тяжи в разведброне были, это пусть и усиленные, но все же просто экзоскелеты, а не полноценный доспех. И все равно, взвод тяжей полег, отчего, как, их что, скарпи перебили? Нет, буркнул Вилли, похоже на БТР. Что еще за БТР, не выдержал и встрял я, у жуксов чего? Техника есть, вы вообще методичку хоть листали, осведомился бывалый, какую еще методичку, растерялся я, о видах и типах противника, пояснил тот, нет, в глаза такого не видел, ответил я, выдра, куча, я тоже ничего такого не видела, сержант рассказывал нам о том, что тут трутся в основном пауки и скорпи, но Эптрах ни слова не сказал, но я знаю, что это, откуда, так я ведь еще перед учебкой начала готовиться, хочу в тяжи, капрал, ростом не вышло, хмыкнул бывалый. Так что за БТР, напомнил я, с какой ты планеты, в какой дыре можно было сидеть, чтобы этого не знать, фыркнула выдра. Я тоже не знаю, признался куча. А боже, тяжело вздохнул капрал. Выдра, поясни, есть. Короче так, БТР, это такой здоровенный жук, у него толстый хитин, закрывающий тело, на передних лапах тоже есть большие наросты, которыми он прикрывается как щитом. Эти твари специально созданы, чтобы прорывать нашу оборону, их ведь в лоб не убьешь даже из тяжелых пушек. Охренеть, а как убить? Поинтересовался я, в бок, в брюхо, гранату под ноги кинуть, встрял бывалый, вариантов масса. Черт, вернемся, надо вам провести ликбез, а то ведь ни хрена не знаете. Так что, эта тварь положила взвод тяжей, похоже на то, и где она? Хрен знает, надеюсь, что подохла, вздохнул бывалый. Капрал, подал голос Вилли, похоже, этих ребят не забрали. Бывалый подошел к нему, присел возле одного из более-менее сохранившихся тел, вытащил из разгрузки какой-то прибор и поднес к голове погибшего бойца. Так и есть, наконец-то буркнул он, так, надо докладывать сержанту. Он не стал отключаться с нашего канала, видимо, чтобы лишний раз не пояснять нам, что происходит. Принялся вызывать сержанта, на связи, откликнулся тот практически сразу, МТГ ГЛАС-1, обнаружили место битвы, здесь положили взвод тяжей, враг, обнаружены скорпии и тараканы, и все, так точно, быть этого не может, тяжей кто-то посерьезнее прикончил, тут его нет, сержант, тяжи все еще здесь, их не забрали, прошу вызвать бот, я, если честно, не совсем понял, что происходит, вроде тяжи все погибли, в смысле их не забрали? Пояснила мне все выдра, которая действительно подготовилась, прежде чем отправиться в учебный лагерь ВКС. Как и у всех бойцов, у тяжей имелись чипы, которые должны были в случае смерти перенести их сознание на сервер медкорабля, где бойцы оживут в клон-телах. Вот только чтобы это произошло, бойцы либо погибнуть должны в зоне действия корабля-ретранслятора, к примеру, фрегата или крейсера, висящего на орбите, прямо над головой, или к месту битвы должен прибыть бот, тогда данные с чипов будут скопированы в его хранилище и по прибытию на основной корабль с бота отправится в клон-центр. Ну а если этого не случится, бойцы так и останутся здесь. Ладно, меж тем послышался голос сержанта, вызывай. Не могу, откликнулся бывалый, еще не разблокировали опцию. «Сраные бюрократы», — проворчал сержант. «Какого ладно, давай координаты. Надеюсь, тебя же не зажмут вернуть деньги». Вот тут я еще один момент уяснил. Вызов бота, запрос удара с орбиты тоже стоит денег. Если ты запрашиваешь что-то, то у тебя спишут деньги, как ни парадоксально это звучит. К примеру, заказал ты бомбежку определенной точки. Если ошибся с координатами, то получишь выговор, ну и штраф, та самая цена вызова. Если же по твоей наводке цель накрыли, то твои деньги вернутся, еще и премию щедрую получишь. В данном случае сержант рисковал своими деньгами. Если командование расценит вызов бота как напрасную трату ресурсов, сержант может попрощаться с честно заработанными. Причем, по словам той же выдры, так и будет. Однако тяжи, которые оживут в клон-телах, узнав о том, что случилось, возместят сержанту его потерю, еще и спасибо сверху щедрое накинут. В ВКС так принято, и по-другому быть не может, иначе бы все жлобились, и никто бы никому не помогал. Ну зачем тратить свои деньги? Пока я все это переваривал, обратил внимание, что бывалые виллы суетятся возле одного тела. Что они там делают? Мародерят, выдра. Иди сюда, приказал бывалый. Спустя 5 минут я понял, что происходит. Троица выковыривала покойника из экзоскелета, а затем его место занял Вилли. Вот оно что. А Вилли, как и бывалый, Юджин не так прост. Раз у него есть базы данных по управлению экзоскелетом, значит, он уже был в тяжах, а затем влип, попал в мясо и вынужден начинать свой путь заново, с нами. Правда, с кое-каким преимуществом, к примеру, мне, куча или выдре базы данных, позволяющие изучить управление тяжелой броней или хотя бы разведывательным экзоскелетом, были недоступны. Да и стоили они немало. Вон как выдра как завистливо глядит на Вилли. Наверняка тоже не прочь в таком костюмчике пощеголять. Вилли тем временем разминался и обвыкался в новой броне. Дрыгал руками и ногами, поворачивался из стороны в сторону, поднял с земли пулемет, который теперь легко удерживал в одной руке. Где-то вдали послышались словно бы раскаты грома, а затем я приметил черную точку, стремительно увеличивающуюся, приближающуюся к нам. «Юджин, ты в дозоре, остальные быстро сюда», — приказал бывалый. Мы собрались в кучу, дождались, когда метеорит доберется до нас, зависнет над головами, а затем медленно и плавно опустится на поверхность. Аппарель его откинулась, и в проеме я разглядел фигуру одного из пилотов. Честно говоря, ожидал я увидеть того кадета, который нас сюда закинул, но нет, прилетел явно другой экипаж. Да и судя по бортовому номеру метеорита, другой корабль. «Здорово, Пихтура!» — заорал пилот. «Что за спешка? Куда собрались?» «Мы, никуда», — ответил бывалый, «тут тяже и положили. Будем к тебе их таскать. Учти, у меня на все про все полчаса», — предупредил пилот. «И не факт, что начальство раньше не дернет. Так что бегом давайте. В идеале, чтобы в 20 минут вложились. Да ты посмотри, сколько тут. Ничего не знаю», — покачал головой пилот. «Полчаса максимум. А если придет приказ, я взлетаю». «Понял. Вот еще один необычный момент, о котором я не знал и не понимал его. Бывалый собирался грузить трупы погибших тяжей. Я было подумал, что это для того, чтобы их похоронить как положено. Хотя какой в этом смысл? Их ведь в клон-центре оживят». И снова на выручку пришла выдра, с которой мы тащили одного из покойников в тяжеленном экзоскелете. Все просто, и конкретно трупы нахрен никому нужны не были. Дело в том, что если бы на бот просто скопировали данные с чипов, бойцы бы ожили, без вопросов. А вот вся их снаряга, оружие, броня осталась бы здесь. Они бы вынуждены были ее покупать заново. А, извините меня, даже то, что сейчас было на мне, стоило 1000 с небольшим, экипировка тяжей весила 1000 по 5 кредов, вот мы ее и спасали. Все же пусть часть костюмов и была побита покорежена, однако ее восстановление и ремонт обойдутся явно дешевле, чем покупка новых. Тем более, как сказал бывалый, опытные бойцы очень не любят менять привычные броню и оружие, с которыми они уже совершали не одну и не две вылазки. К новой вещи еще привыкать нужно, настраивать ее, даже обучать ей, если он есть. Вот мы и тягали теперь трупы в бот. Впрочем, опять же, по словам капрала, не бесплатно. Тяжи наверняка нас отблагодарят. А если нет, хмыкнула выдра. Ну и хрен с ними. Значит, попались жадные сволочи, пожал плечами бывалый. Ты вот сама представь, Наша МТГ по глупости попала в засаду и всех нас перебили. А жить нам денег хватит. Но дальше ведь экипировку покупать надо. Хотела бы ты, чтобы другая МТГ, найдя наши хладные трупы, хотя бы экипировку забрали и нам вернули? Естественно. Ну вот, кивнул бывалый, а что касается награды, тебя же не зажмут, не переживай. У чуди они такое, и сами же себе проблем добавят, свои же не поймут, и весь взвод чмырить будут. Да чего там, даже если переведешься, слава тебе как о тупом жлобе никуда не исчезнет. А служить с таким клеймом, то еще удовольствие. Считай, волчий билет. Вот мы и трудились, таская одного погибшего за другим, складывая их в десантном отсеке метеорита. Коды я уже совсем выбился из сил, бывалый отправил меня подменить кучу, который перед этим сменил выдру, а та Юджина. Я взобрался на скалу, которую чуть ранее облюбовал Юджин, и огляделся вокруг. Хорошие НП, все как на ладони, вокруг вроде все тихо, жуксов не видно, не слышно. Ну и славно, они нам уже нафиг не упали. А хотя что это такое, среди песков происходило что-то странное, одна из дюн будто бы двигалась, кажется мне это, что ли. Я уставился в ту сторону, глаз не сводя с подозрительной кучи песка, и не зря я глазел, песок действительно двигался, или, что правильнее, что-то большое двигалось под землей, приближаясь к севшему метеориту и моим соратникам, суетившимся рядом с ним. Направление 210, подозрительная активность. Я решил, что лучше прослыть паникером, чем по неопытности упустить нечто, что может доставить массу проблем. Мои товарищи тут же все бросили, замерли, глядя в указанную мной сторону. «Что там, кураж?» — спросил бывалый. «Не знаю, будто бы что-то к вам ползет, под землей». «Под землей», — задумчиво повторил за мной бывалый, и тут же заорал. «Группа, назад, бегом, бегом, летун, вали отсюда, в темпе». Пилот, так и торчавший в десантном отсеке, что-то заорал в гарнитуру своего шлема, и метеорит, натужно загудев движками, резко стартовал в небо. Мои товарищи же бросились бежать, сломя голову. Один только я совершенно не понимал, что происходит. Но недолго. Спустя пару мгновений все увидел, все осознал. Глава 14. БТР. Огроменная тварина вылезла из-под земли, замерла на несколько секунд, словно бы оценивая обстановку, давая возможность разглядеть ее. Жук был громаден, наверное, метра 2,5 в высоту, а то и 3, а в длину все 5. По строению тела он напоминал скорпиона, вытянутая туша с длинным хвостом, все покрыто толстым хитином. Наверняка хвост этот тварь использовала в качестве главного калибра, хоть на конце не было никаких игл, однако заостренных хитиной сила твари наверняка могли пробить даже тяжелую броню космодесов. Его передние мощные лапы имели наросты, в чем-то напоминающие щиты, которыми тварь могла закрывать голову, прикрыть тело. Словно бы в подтверждение моих мыслей, бывалый открыл огонь, а жук моментально выставил лапы, закрывшись ими от пуль. При этом он, наконец, определился со своими дальнейшими действиями, едва только пальба по нему прекратилась, он осторожно раздвинул в стороны свои щиты, затем, выглядывая, ища цель, быстро перебирая лапами, побежал на бывалого. Лап, к слову, у него было всего 4, во всяком случае, тех, которые жук использовал для передвижения. Еще несколько пар находились впереди, под мордой. Нечто вроде клинков богомола, 4 псевдолапы, главной целью которых, по всей видимости, было схватить жертву, подтащить ее к пасти. Пока тварь набирала скорость, причем, стоит заметить, бегала она довольно резво, уже все мои товарищи палили по ней, да только жуку было плевать на попадание. Большая часть пуль просто отскакивала от хитина, не оставляя на нем даже царапин. Он продолжал переть на людей, невзирая ни на что. Я, оказавшийся в стороне от его маршрута, осознал, что если эту тварь не остановить, она налетит на отряд и просто его подавит. Да только что тут можно было сделать? Мой дробовик оказался столь же эффективным, как и винтовка бывалого, говоря проще, из них эту тварину не завалить. А вот пальба злого Вилли явно доставляла противнику проблемы, и чем ближе тварь подбиралась к людям, тем эффективнее становился огонь нашего тяжа. Тварь все же не выдержала, прекратила свой бег рысью, вновь заняла оборонительную позу, развернулась к Вилли, выставив свои щиты, вот только на месте она не стояла. Пусть и медленно, но все же шла к Вилли, а у того запас патронов не бесконечный, рано или поздно магазин иссякнет, и тогда, выдра, давай. Похоже, я упустил нечто важное. Бывалый явно знал, что делать, как бороться с этим жуком, и научил выдру, как надо действовать. Та пустила струю из огнемета, но только не в самого жука, а в песок под ним. Чуть позже я узнал, что именно брюхо у подобных тварей – уязвимое место, и именно туда нужно бить. В нашем случае чего-то действительно тяжелого, взрывного, способного рвануть под брюхом твари не было. Разве что гранаты, однако тварь двигалась слишком быстро, и шансов, что граната взорвется в нужный момент, когда над ней будет жук, было мало. А вот огнемет отработал как положено, пламя, отраженное песком, здорово припекло твари брюхо. Едва только струя огня достигла песка под ее лапами, жук завизжал, зашипел, встал на дыбы и тут же получил от Вилли длинную очередь в живот. Впрочем, я, Куча и Бывалый не отставали, каждый всадил столько, сколько успел. Но жирную точку в этой битве поставил Юджин. Его винтовка ухнула всего один раз, зато пуля угодила в голову, или ее подобие, жука, разворотив все к черту. Несколько минут мы продолжали поливать беснующегося противника градом пуль, а выдра еще и напалмом, но уже было видно, что рана, нанесенная Юджином, оказалась смертельной, движения существа стали резкими, дерганными, прежней грации в нем уже не наблюдалось. Ну а когда тварь издала вопль, от которого аудиофильтры отключились на несколько мгновений, я понял, что мы победили. Жук снова встал на дыбы, с силой опустил свои лапы щиты, погрузив их глубоко в песок, будто бы надеясь закопаться. «Отставить огонь, отставить!» – заорал Бывалый. «Хватит!» – я сказал. Мы все нехотя прекратили пальбу. Только тогда до меня дошло, что вот уже несколько секунд жук просто лежит на песке, растопырив свои щиты в разные стороны, и никак не реагирует на обстрел. «Сдохла, тварь!» – довольно буркнул Вилли. «Вот это чудо!» Он снизошел до того, чтобы сказать пару слов. «Где-то что-то сдохнет, наверное. А, уже сдохло. Это что такое было?» – спросил тяжело дышащий Куча. «Что за хрень такая?»